Но пока до этого далеко, пожалуй, и надо быстрее все проворачивать. Динар мягко и изящно обогнал черный мерс и подумал, что, возможно, избудется его мечта — укупить с потрохами эту прекрасную крошечную страну и жить здесь, как в собственной квартире, где все послушны, знакомы и нужны по мере настроения и надобы. Прелестная маленькая страна. Но как все маленькие, будь то люди или страны, очень гордая и независимая. Вот это-то и делает ее еще более заманчивой, сладостно заманчивой. Но это первая часть его большой мечты. Вторая — Россия. Отсюда он въедет в Россию на белом коне, и все будут выкатывать в рвении глаза, и... Динар рассмеялся. Хватило бы только жизни, ведь лет ему уже немало, но пока он здоров и крепок духом и телом. Он снова засмеялся. Все ему позволено. В конце концов, этого милашку Белобрысика можно в 5 минут доставить сюда, и тот не пикнет, так как по уши завяз в дерьме, из которого его вытащили, но с тем, что он туда снова попадет, если будет возникать. Впрямую этого ему не сказали, но Белобрысик Сандрик сам все понимает. Не из детского садика выбежал. Завести с ним интрижку будет, наверное, забавно, с его-то пристрастием к пороку. Динар покачал головой. Надо же! Переспать с собственной матушкой, да еще примчаться сюда и у нее на глазах пытаться лишить себя жизни, скорее сыграть это. Если бы не этот болван Обермайер, мальчонка остался бы с глазом, и ничего бы не было. Так попугал бы свою маман, чтобы та в постель его запустила. Динар поморщился. Чушь собачья! Что за радость в этом валянии с бабами? А сейчас он должен позвонить по приезде этой Анны Лори и настроить ее определенным образом. Тоже ведь психопатка, как все потомки эмигрантов. Подкрутить ей хвост не мешает. И подкинуть на бедность. Динар подъехал к своей вилле, вышел из машины, оглядел дальние холмы с очаровательными лесистыми склонами, бледненькое, но такое чистое невинное небо. Постоял и вдруг подумал, что в сущности он здесь один. И ему стало зябко. Зашевелилось мерзкое чувство тщеты, суетности, конечности бытия. Не забросить ли все свои мечты? Лечь на дно с каким-нибудь юным существом. Денег у Динара хватит на 1000 существ. И забыть обо всех бренных надеждах, страстях, жаждах. Динар еще секунду постоял в такой прострации и вдруг встряхнулся, перестал смотреть на дальние холмы, отвернулся от неба. Он в жизни, и нечего расслабляться. Разве можно позволить, чтобы кто-нибудь другой сделал его заветное дело? Никогда. Он не позволит этого. Никаких расслаблений. К чертям. А если еще когда-нибудь что-нибудь подобное придет в голову, если он позволит себе это, тогда уж не Лешка на дно, а другая, вечная. Все. Динар крепкими шагами пошел к вилле. Умирать он вовсе не хочет. Надо вызвать сюда Проскурникова. Тот благостно действует на него своей